15. Не стоят ли гормоны за привычкой курить? При курении в мозге выделяется вещество дофамин, который иногда называют гормоном удовольствия, хотя, строго говоря, дофамин гормоном не является. Действительно, повышение уровня дофамина в крови вызывает ощущение удовольствия и умиротворения. Курящие люди быстро привыкают к такому простому способу получения успокоения, и обходиться без курения им становится очень непросто.